Он мастеровитый штамповщик шлягеров или все-таки художник? Мало кто из спорщиков знает, что он неправильный мальчик в полном экстреме. «Не стреляйте в пианиста», «Умник из щуки», «Художник боится страсти», «Любовь с секундомером в руках», «Чехов по Фрейду», «Секс как двигатель искусства», «Зеркало для Гурченко», «На репетиции пиво пить строго разрешается». Интересно, откуда берутся скандалисты? Из отличников или из двоечников? Я из жутких отличников. Я был правильным мальчиком, но с тараканами. Я мог, например, запустить кошку в стиральную машину и посмотреть, что из этого получится. Но это был не детский садизм, а так я играл в космос. Я все время ставил опыты. Ведь что такое театр? Это эксперимент человека на самом себе. В 3 года я научился читать. Поскольку мои родители были ученые-химики и без конца ездили в командировки, я в 3 года мог снять любую книжку, до которой дотягивался. В 7 лет я дотянулся до милого друга Мопассана. Эта невероятная свобода с детства, может быть, потом позволила мне в театре ставить то, что я хочу. Надо думать, что юному вундеркинду здорово доставалось в школе, где не очень-то жаловали очкариков. Ничего подобного. Например, в пионерском лагере, в этой резервации, где и били, и всякое случалось, я всегда был неприкасаемым, потому что не стреляйте в пианиста. Представь себе, что когда в палате на 30 человек гасили свет, а воспиталки цыкали на детей и шли пить водку или заниматься любовью, я начинал рассказывать страшные истории. И вся палата слушала. Я рассказывал какую-нибудь книжку и при этом фантазировал такое. Я сочинял самые невероятные истории, врал, иногда издеваясь, но в хорошем смысле. Под этими наивными и доверчивыми ребятами, которые думали, что я пересказываю знаменитый роман. Что такое искусство, я понял уже ребенком. Даже самые отпетые мошенники и отъявленные паразиты понимали, что если они что-то сделают мне, то потом не получат этот сладкий пирог, страшную историю на ночь. Ты был такой маленький старичок? Да. И об этом, кстати, сказала Людмила Гурченко. Когда мы с ней познакомились, она высказалась на мой счет примерно так. Он какой-то молодой старичок, а мне было тогда только 30 лет. Я сначала не мог понять, что она имеет в виду, а потом поймал себя на том, что подсказываю ей сексуальные ходы в одной сцене. Ей очень мудрой женщине, яркой актрисе. Причем она сама спрашивала: «Андрей, ты мне покажешь?» Люся, удивлялся я. «Вы же кинозвезда. Почему я вам должен показывать?» Что поразительно, она и теперь до миллиметра держит мой рисунок в сценах. «А как ты угодил в актеры из таких умников?» «Так получилось. Наверное, я мог поступить на филфак МГУ, но пока я приехал в Москву из Владимира, то почему без сучка и задоринки? С первого раза поступил в Щуку. Это была судьба». «И какие масштабы были у твоих актерских амбиций? Дослужиться до заслуженного или народного?»